Глава 31. Бесчестие и совести. «Этому дому требуется капитальный ремонт». Визитер, которого я мысленно окрестила кротом за его внешний вид, с хозяйским видом разгуливал по нашим комнатам, щурясь в пенсне и пытаясь произвести впечатление делового и серьезного человека. Тягучий акцент выдавал в нем жителя северных провинций, недавнего переселенца. В последнее время многие начали покидать холодные негостеприимные края. «Мне придется хорошо вложиться еще и в это». «Уверяю вас, этот дом стоял больше 100 лет и простоит еще столько же». Дядя разливался соловьем, давя угодливую улыбку и нетерпеливо закатывая глаза к потолку. Стоило тому отвернуться. Когда эти двое совершенно бесцеремонно вошли домой и принялись тут все осматривать, пачкая недавно вытертые полы талым снегом со своих сапог, мне пришлось буквально оттащить дядю в угол комнаты и, задыхаясь от возмущения, сказать, что я не хочу продавать этот дом. На что дядюшка с поразительной самоуверенностью ответил. «Тебе он без надобности, дорогуша. Все равно скоро ты выйдешь замуж и вместе с бабушкой едешь жить к мужу». Земля начала уплывать из-под ног, а я на несколько мгновений задохнулась словами, которые словно застряли в горле. «Я не выйду. Слышать ничего не желаю». Он оборвал меня взмахом руки. Заткнул, как будто я была назойливой мошкой. О свадьбе уже условились. «Как?» Выдохнула только. А пальцы сжались так крепко, что короткие ногти вонзились в ладони до боли. Но дядя Джеймс уже вернулся к гостю. Я стала стоять, как столб, и смотреть в пространство перед собой. Старые напольные часы, которые видели еще детство моей мамы, тикали слишком громко, оглушительно, будто отсчитывая последние мгновения моей свободной жизни. На лестнице звучали шаги, и медленные, даже немного ленивые, вопросы крота и жизнерадостное щебетание дяди. И я представляла, что сейчас они направятся осматривать мою комнату. Там стоит моя кровать с расшитым мной покрывалом, мое кресло, на котором я, укрывшись теплым пледом, любила читать книги. Там на полке, выцветших от времени платьях, расселись мои детские куклы. А эти двое будут топтаться там своими грязными ногами и рассуждать, сколько будет стоить выкинуть на улицу несчастную сироту ее старую беспомощную бабушку. Вариант, что мне придется все-таки выйти за этого отвратительного Глоуда, я даже не рассматривала. В реальность меня вернул стук палочки в коридоре, и я бросилась бабушке навстречу. Я специально усадила ее в кухне, чтобы ей не приходилось слушать эти отвратительные разговоры. Но она сразу догадалась, зачем прибыли дядя и крот. «Рози, дорогая, они уже ушли?» На обычно умиротворенном лице бабули читалась тревога. И с болью я отметила, что рука, сжимающая палочку, дрожит. Она едва держалась на ногах. «Нет, они еще здесь». Я подхватила ее под локоть и помогла сесть в кресло. Меня раздирала на части злость на дядю Джеймса. Но я старалась говорить спокойно. Только вот бабушка чувствовала мое состояние. «Я хочу с ним поговорить. Я не ожидал, что Джеймс решит продать дом так внезапно». «Не нужно, ба». Я видела, как решительно она сжимает губы и хмурит брови. «Он может наговорить тебе гадостей. Я сама с ним разберусь». Бабуля покачала головой и пожала мне руку своей теплой сухой ладонью, желая ободрить. «Ты еще совсем девочка. Он не воспримет твои слова всерьез. Но к старости ведь у него должно быть уважение. Я просто хочу узнать, что он планирует дальше». Я совсем скисла и отвернулась, чтобы не смотреть бабуле в лицо. Нет у дядюшки никому уважения. Он любит и лелеет только себя самого. Да и не хотелось мне, чтобы он озвучивал план выдать меня за Глоуда при бабушке. «Просто передай ему, чтобы зашел ко мне перед уходом». Я что-то пробубнила себе под нос. И, услышав шаги и приближающиеся голоса, вылетела из комнаты, оставив бабулю в кресле. Дядя с кротом были уже возле дверей, причем первый светился, как начищенный медный таз, а второй вальяжно поправлял меховую опушку. Как по команде они повернулись в мою сторону. Брови визитера взлетели вверх, и он скользнул по мне взглядом сверху вниз, а потом снизу вверх. Наверное, выглядело не так, как приличествует юной девушке. Вместо глазок в пол и смущенной улыбки на моем лице застыло выражение, с которым, должно быть, люди идут драться. Я так нервничала, что прикусила внутреннюю поверхность губы, и рот наполнил соленый вкус крови. «Это и есть ваша племянница?» — поинтересовался крутой дядя Джеймса. «Не обращайте внимания, уважаемый. Она немного диковата». С этими словами он посмотрел на меня, вытаращив глаза и намекая, чтобы я убиралась. «Я не позволю продать этот дом», — четко, но твердо произнесла я, глядя то на одного, то на второго, и стараясь, чтобы голос не дребезжал от раздражения и злости. «Моя бабушка заслужила спокойную старость, и я не позволю выгнать ее на улицу». Лицо дяди побагровело, как будто он оказался в натопленной бане, а челюсть крота отвисла. Он растерянно поглядел на дядю, потом на меня, потом снова на дядю. «Я лучше пойду, а вы тут сами разбирайтесь». Он торопливо кивнул и, оттеснив родственника массивным животом, выкатился на улицу. «Я скоро закончу, и тогда мы сможем обсудить детали», — медовым голосом пропел ему вслед дядя, а после повернулся ко мне с перекошенным от злости лицом. «Ты что, решил мне сделку сорвать?» — прошипела змеей, которую ухватили за хвост. «Я не верю, что вы собираетесь так со мной поступить», — упавшим голосом произнесла я, наступая на него. «Вы же мой дядя». Он закатил глаза и, демонстративно схватившись руками за голову, простонал. «Вот именно! Я твой любящий дядюшка Джеймс, который заботится о несчастной сиротке и ее бабушке. А ты этого не ценишь, глупая Рози». «Вы заботитесь только о себе и о деньгах», — перебила я. Наверное, со стороны могло показаться, что мое лицо стало по-настоящему страшным от гнева, а кожа на щеках пульсировала, наливаясь багрянцем. Я ненавидела своего родственника за его лицемерие, жадность, эгоизм. Дядя немного растерялся от моего напора, невольно шагнув назад, а мне захотелось занести руку и отхлестать его по щекам. Я бы, наверное, так и сделала, если бы за спиной не послышался стук палочки. Бабушка не вытерпела и отправилась за мной. «Джеймс?» – послышался ее взволнованный голос. «Что здесь происходит?» «Совершенно ничего интересного, бабуль». Он нервно поправил кружева под горлом, чуть не оторвав их, а потом подхватил трость. «Я делаю то, что должен был сделать уже давно. Пытаюсь продать этот ветхий домишко, потому что через несколько лет он развалится окончательно и не будет иметь никакой ценности». «Джеймс, я не считаю это хорошей идеей». Если она и была уязвлена грубым тоном дяди, то никак этого не показала. «Этот дом должен стать приданным для Рози». «Вот именно! Деньги с продажи дома и станут приданным для вашей разлюбезной внученьки. Ибо очень скоро она выходит замуж». Я метнула испуганный взгляд на бабушку. Та немного побледнела, но не растерялась. «Джеймс, памятуя о том, как нерационально ты распоряжаешься деньгами, как ты потерял доверенное тебе имущество». «Не забывайтесь, бабуля», — оборвал дядя, раздраженно застегивая пуговицы пальто. Он был до невозможности горд и сразу начинал злиться, стоило намекнуть о его неудачах. «Этот дом вам никогда не принадлежал. Вы здесь просто приживалка. Скажите спасибо, что я позволил вам жить с любимой внучкой в доме моих родителей, а не отправил коротать свой век в дом престарелых». Каждое слово камнем падало на меня, придавливая к земле, не давая вздохнуть. Я видела, как вытянулось бабушкино лицо. Она не ожидала этих злых мерзких слов от мальчишки, которого знала с детства. Мы обе будто онемели. И, пользуясь нашим ступором, он вылетел наружу, громко хлопнув дверью. Сердце болело за бабушку. На нее, униженную и раздавленную, с поникшими плечами и опущенными уголками губ, страшно было смотреть. Я втянул воздух сквозь сжатые зубы и стиснул пальцы в кулаки. «Да кто он такой, что позволяет себе так отвратительно себя вести? Как можно быть таким бесчувственным негодяем?» Больше, не раздумывая ни секунды, я бросилась следом прямо в тонком платьице и домашних туфлях. За порогом провалилась в снег по щиколотке, а ветер опалил шею морозным дыханием. «Стойте!» Дядя Джеймс еще не успел выйти из калитку, зато крота и след простыл. «Чего тебе?» – грубо буркнул он. А я, забыв о том, что всего лишь скромная забитая девчонка, и не давая себе ни шанса передумать, размахнулась со всей силы, залепила дяде пощечину. Звон резанул по ушам, а ладонь будто бы огнем опалила. голова его мотнулась в сторону. На аристократически белой коже мгновенно расцвел отпечаток моей пятерни. Охнув, дядя схватился за лицо, которое перекосило от боли. Ярость клокотала во мне, выжигая остатки здравого смысла. Поэтому я молниеносно занесла другую руку и наградила родственника второй пощечиной. Для симметрии. Два алых клейма у него на лице и тяжелое, душное удовлетворение у меня на душе. «Дрянь!» Он вцепился мне в плечи пальцами-клешнями и стиснул так, что я застонала. Встряхнул, как куклу. Ноздри дяди трепетали от гневного дыхания. Губы побелели, а глаза... В них плескалась самая настоящая ярость. На какое-то мгновение я подумала, что он сейчас ударит меня. Даже непроизвольно втянула голову в плечи. «Ненавижу вас!» произнесла на выдохе. Но он прекрасно расслышал. Боролся с собой несколько долгих-предолгих мгновений, а потом разжал хватку, одновременно отталкивая от себя так, что я едва удержалась на ногах. «Твоя свадьба состоится в первый день Нового года», сказал он, как выплюнул. «К этому времени я продам дом, поэтому позаботься собрать свое барахло заранее, Рози. И помни, что ты никому, кроме меня, не нужна. Поэтому не вздумай выкинуть какой-нибудь фортель». Потом развернулся и зашагал вон, оставив меня позади дрожать от холода и собственного бессилия. Я обняла себя за плечи и прикусила губу, чтобы позорно не разрыдаться. Сколько еще это будет продолжаться? Может, пора смириться и принять свою судьбу, не пытаться сопротивляться? Ведь больнее будет. Я подняла взгляд на окна нашего дома, серые, мрачные. Перед глазами все расплывалось, и я украдкой промокнула их рукавом. Меня прохватил озноб, и только сейчас я поняла, что стою в совершенно промокших туфельках. Наш сад был укрыт пушистыми сугробами, но я не замечала этой белоснежной красоты. Скоро кто-то другой завладеет этим домом, может, тот же крот, и уничтожит то, что стало мне дорого. «Может быть, поехать к Торнаглоуду и поговорить с ним?» — мелькнула мысль. «Убедить, что жениться на мне не нужно?» Я усмехнулась, как глупо и наивно. И если я заявлюсь в Торнвуд, то... У меня было такое чувство, что тогда я останусь там навечно и больше не увижу света. Попаду в ловушку без выхода. Нет, нужно что-то другое. Я повернулась лицом к лесу и смогла разглядеть темнеющие верхушки деревьев. Небо над ними висело низко, тучи касались их своими рыхлыми животами. Новогодие. Мой последний шанс.